пар тает в воздухе практически мгновенно. «Исчезли, как дым, дни мои» — Псалом 101, 4 стих. Что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Иакова 4:14. За время моих переживаний я приобрел понимание вечности и всего того, что является для Бога важным. Иногда то, что мы считаем важным здесь, на земле, на самом деле не имеет почти никакого значения. Помню, как я прошел сквозь крышу и оказался в гостиной. Когда я приблизился к своему телу, я почувствовал, как меня в него втянуло. В этот момент Господь меня покинул. И в то же мгновение ужасы ада вновь вернулись в мое сознание. Видите ли, пока Господь был со мной, все страхи и муки ада меня отпустили. Совершенная любовь, которая есть Иисус, изгоняет страх. 1 Иоанна 4:18. Но когда Он ушел, они ко мне вернулись. Я стал кричать, снова вернувшись в состояние ужаса и оцепенения. Думаю, вы слышали о людях, эмоционально травмированных во время военных действий или в автомобильных катастрофах и находящихся в состоянии сильного шока. Но так ад намного хуже любого кошмара, с которым мы можем столкнуться здесь, на земле. Это то, что человеку невозможно вынести. Человеческий организм не способен вынести ужаса преисподней. Хорошо известное выражение «он умер от испуга» вполне применимо к людям, знакомым с ужасами ада. Мои крики были достаточно громкими, чтобы пробудить от глубокого сна жену. Аннет сама расскажет о том, что случилось в ту ночь. Я проснулась от диких криков, раздававшихся откуда-то снизу. Я сразу повернулась направо, к Биллу, но его рядом не было. Я повернулась налево и посмотрела на часы. Было 3:23 ночи. Я соскочила с постели и опустилась вниз, где и нашла Билла на полу гостиной. Он лежал, скорчившись, как младенец в утробе, обхватив руками голову. Он прерывисто дышал, словно ему не хватало воздуха, и кричал: «Я сейчас умру!» Я подумала, что у него сердечный приступ. Я спросила его: «Что с тобой?» Он сказал: «Господь отправил меня в ад. Молись за меня. Молись, чтобы Господь забрал ужасы ада из моего разума». Я никогда не видела его в таком состоянии. Билл — человек спокойный, уравновешенный и умеющий владеть собой. Любой, кто его знает, скажет вам, что это сдержанный и волевой человек, и таким он был всю жизнь. Подобное травмированное состояние, когда он совершенно не владел собой, полностью противоречило его натуре. Мне понадобилось какое-то время, чтобы до моего сознания дошло то, что он сказал, и хотя я испытала шок, ко мне в то же время вернулся внутренний мир, и я безоговорочно поверила Биллу. Я почувствовала облегчение, поняв, что с сердцем у него все в порядке. В сердце своем я поняла, что все хорошо. Я стала молиться. Через какое-то время Билл начал успокаиваться и становиться похожим на себя. Его крики утихли, дыхание восстановилось, и он смог собраться с мыслями. Затем он попросил дать ему стакан воды. Помню, как я изумился, когда Аннет подала мне стакан воды. В воде была жизнь. Я залпом выпил ее и попросил еще. Я больше не хотел испытывать жажду. «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». Иоанна 4:13-14. «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Откровение 22:17. Я выпил второй стакан, и мы с женой вернулись в спальню. Мы сели на кровати, и я стал рассказывать о том, что же со мной произошло. Я сказал, что каким-то образом знал, когда все это началось. И когда я покинул дом, было ровно 3:00 ночи 23 ноября. После того, как она помолилась обо мне, Бог оставил во мне воспоминания об аде, но уже без сопровождавшего их безграничного ужаса, за что я ему очень и очень благодарен. Если бы Господь не забрал у меня ужас воспоминаний вместе с пережитыми страданиями и болью, я знаю, что не вынес бы этого и умер. Человек не может жить, если в его разуме продолжает существовать этот невыносимый ужас. Даже после природных, земных трагедий люди годами и даже десятилетиями восстанавливаются, а боль постепенно утихает, и только после этого они могут оглянуться назад и говорить о случившемся без терзающей их мучительной агонии. В связи с этим я вспомнил своего друга Джейка Гринволда, который во время Второй мировой спасся затонувшего в Тихом океане американского военно-морского корабля «Индианаполис». Около 900 человек оказались в воде без спасательных шлюпок и дрейфовали в течение 5 суток. Примерно 600 из них были заживо съедены акулами. Джек рассказывал мне о том диком ужасе, который он испытывал, слыша крики своих товарищей, когда их в ночи одного за другим терзали акулы. Он спасся от жуткой смерти, но солнце и соленая вода буквально разъели его ноги и спину до костей. Эти переживания были настолько травмирующими, что он заговорил об этом только через 50 лет.